Вполне возможно, что это так, но актрисы, попробовавшие на вкус мужские роли, вряд ли согласятся с таким мнением. Алексей Барташевич. В жизни женщины давно освоили мужские профессии. Что же говорить о театре? Ученый муж прав, но подход к мужскому вопросу явно изменился. Если в конце прошлого века Сара Бернар делала своего Гамлета мужественным и решительным, и серьезно искала в себе мотивацию его мужских поступков, то для некоторых современных актрис вопрос, как играть мужчину, вообще лишний. Например, Алла Демидова, которая готовилась вывести на международные подмостки сразу две мужские особи, Гамлета из одноименной трагедии и Поприщина из «Записок сумасшедшего», уверяет, что она собирается играть не принца датского, а идею. Идею столкновения реального и нереального мира, воплощенной во встрече Гамлета с призраком. Гамлет на пенсии, помним, был Гамлет в виде панка. Сколько угодно. Но Гамлет как идея, заметим, что идея женского рода. Такое может прийти только в хорошенькую головку. Театр – учреждение консервативное. Он не любит чужаков, которые так и норовят проникнуть в чужой монастырь со своим уставом. Но уж если наглецу удается в нем задержаться, значит, его устав пришелся ко двору. Более яркого примера, чем модельер Андрей Шаров, пожалуй, не найти. И теперь что там псевдобогемный Каплевич с его льняными панамками и короткими штанами для взрослых мужчин? Кринолины с моргающими глазами, лифчики из иголок, стеклянные бюстье и мельхиоровые корсеты, не говоря уже о заворотной цветовой гамме, замешанной в основном на светофорных тонах, шокирующие театральные костюмы, одних пугающих дурновкусием, других приводящих в восторг. В общем, беспредел на театре — это Андрей Шаров. Известный модельер, маленький, щуплый, всегда в окружении длиннющих манекенщиц, совсем как Пьер Карден. Но пока Шаров единственный, кто способен сделать так, чтобы на сцену вышли три сестры в стеклянных кринолинах. Тайна железной маски пока ждет, слабительная для художника, мешки денег уходят в мешки под глазами, Шекспир в кроссовках, Чехов в столовом серебре. Парадокс заключается в том, что в театр я не ходил, не считая школьных походов, говорит Андрей Шаров. Но от них в памяти ничего не осталось. Разве только «Принцесса Турандот» в Ахтанговском и «Синяя птица» в Амхате. Пока я дошел до решения, что буду художником, я переменил много профессий. Сначала хотел поступать в историко-архивный и навечно себя в архивах закопать. Потом под воздействием Пикуля задумал стать писателем и разобраться с тайной железной маски. И вдруг ошарашил всех, буду художником, хотя до этого практически не рисовал. Правда, я хорошо лепил. 3 года учился у частных преподавателей, чтобы профессионально заниматься монументальной живописью в Строгановке. Но там был безумный конкурс. Я пошел туда, где он был поменьше, в Институт легкой промышленности. 29 человек на место. В результате поступил на модельера, в расчете позже перевестись в Строгановское. Но как только я попал в этот девичник, на 3 группы модельеров, 2 парня, тут же решил остаться в таком малиннике.